Потом перевела взгляд на Друмонда. «Вы не возражаете, отец мой, если я отведу его домой?» «Делия будет счастлива», — ответил пастор. «Спасибо, отец мой», — сказал я. Тот молитвенно сложил руки. «Что ж, теперь вы под охраной?» И подмигнул. «Не будь он особой духовного звания, я бы ему вмазал». Энджи одной рукой сгребла с кушетки оружие, другую протянула мне, помогая подняться. «Спокойной ночи!» — с усилием выговорил я, обращаясь к Друмонду. «Благослови вас Бог!» — сказал он на пороге. Когда мы спускались по лестнице на школьный двор, Энджи сказала: «Ты ведь знаешь, отчего это случилось?» «Отчего?» «От того, что ты больше не ходишь в церковь». «Ха!» — ответил я. Она вела меня по улице, а потом по ступеням моей лестницы. Я чувствовал веющее от Энджи тепло, ток ее крови, и мало-помалу приходил в себя. Когда мы уселись на кухне, я сшиб Гарольда с кресла, а Энджи налила нам по стакану апельсинового сока и фыркнула перед тем, как отпить. «А что ты сказала Филу?» «Он был так счастлив узнать, что тебя наконец отдубасили, что отпустил меня даже в Атлантик-Сити, причем со всеми нашими семейными сбережениями». «Ну что же, значит, нет худа без добра». Она опустила ладонь на мою руку. «Так что же все-таки случилось?» Я изложил ей весь ход событий с того момента, как она вышла из конторы. «Ты сможешь узнать его?» «Смогу, наверное. А может и нет». Одну ногу она согнула в колени, поставив ступню на сиденье стула, другую поджала под себя. Долго смотрела на меня и, наконец, произнесла: «Патрик?» Она невесело улыбнулась и покачала головой. «В ближайшее время на успех у женщин можешь не рассчитывать». Глава 7. На следующий день, около 12, мы совсем уж было собрались позвонить Билли Хоукинсу, но тут он сам явился к нам. Билли, как и большинство служащих Western Union, выглядит так, словно сию минуту вышел из реанимации, тощий, изможденный, лицо землистого цвета, свидетельствующий, что человек на воздухе бывает мало и большую часть времени сидит в накуренном помещении. Узкие джинсы и обтягивающие рубашки еще больше подчеркивают его худобу, а короткие рукава он любит закатывать к самым плечам, демонстрируя несуществующие бицепсы. Черные волосы причесаны словно бы не гребешком, а гвоздодером. Под носом у него усики, а-ля мексиканский бандит. Таких усиков никто, включая среднестатистического мексиканского бандита, уж давно не носит. Билли не заметил, что в мире с 1979 года кое-что изменилось. Вальяжно развалясь в кресле перед моим столом, он сказал: «Когда, черт побери, вы, наконец, переберетесь в нормальное помещение?» «Когда колокол найду», — сказал я. Билли заморгал и промычал в ответ: «Ну, ладно». «Как твои дела, Билли?» — спросила Энджи, с таким видом, словно ее и впрямь интересуют его дела. Билли перевел на нее взгляд и покраснел. «Дела, дела, нормальные дела, все нормально, Энджи». «Это хорошо, когда нормально. Я рада за тебя», — продолжала она. Билли посмотрел на меня. «Что это с тобой?» «Одной монашке дорогу не уступил». «А я думал, грузовику», — сказал Билли и посмотрел на Энджи. Та хихикнула, а я принялся размышлять, кого из них мне хочется выбросить в окно первым. «Ты нашел квитанцию, о которой я тебя просил?» «Что за вопрос?» «Конечно, нашел. Это было весьма и весьма непросто, но я все сделал. Ты передо мной в неоплатном долгу, Патрик». Я поднял брови. «Билли, помнишь ли ты, с кем разговариваешь?» Билли призадумался. Наверное, представил, как отсиживал бы свои 10 лет в Уолпольской тюрьме, в тесной близости с каким-нибудь Рольфом-зверюгой, если бы мы не спасли его. Желтоватое лицо побелело, и он сказал: «Извини, Патрик, ты прав. Прав на все 100». Потом полез в задний карман джинсов и положил на мой стол засаленный мятый листок бумаги.